На улице гудит и бушует вьюга. Все окна обледенели и сверху донизу покрыты причудливыми узорами. Ветер гремит по крыше железными листами. Кухарка вернулась из булочной, вся засыпанная снегом, и жалуется на холод. Марья Ивановна говорит, что хороший хозяин собаку теперь на двор не выгонит. Но в квартире Юрьевых уютно и тепло. В детской топится печка, красный огонь поет какую-то веселую песню, и под это пение на стенах бегают и пляшут фантастические тени. В столовой на большом столе ярко горит лампа, и самовар тоненьким голоском выводит томные рулады. Все в сборе. Папа пьет чай и читает газету, Марья Ивановна вяжет что-то на длинных спицах, дети ужинают, и даже Томка тут. Лежит на коврике у печки и одним глазом дремлет, а другим посматривает на детей. Ей тоже хотелось бы принять участие в трапезе и получить кусочек котлеты, да лень пошевелиться, у печки тепло, и она так славно пригрелась. Все в сборе. Только нет мамы. Где-то теперь она. Может быть, в это самое время, когда они сидят за самоваром в теплой и светлой комнате, она мерзнет в походной палатке, голодная, усталая, измученная, или лежит в жару и бреду, пораженная тифом, и нет около нее никого, кроме рыжебородого Брылкина. Давно уже нет от нее вестей. А в газетах пишут, что зима в Болгарии стоит суровая, госпитали переполнены солдатами с отмороженными ногами и руками, во всем чувствуется недостаток, и начались заболевания тифом. Между тем война затягивается, и кто еще знает, когда она кончится. Плевна, наконец, взята, и дети с Марьей Ивановной ходили даже на иллюминацию, которую была отпразднована победа. Но по ту сторону Балкан турки еще держатся, и наши солдаты мерзнут на снеговых вершинах Шипки. Дети все это хорошо знают, потому что папа каждый вечер рассказывает им, что прочел в газетах, а карту они исходили всю вдоль и поперек. Мама в последний раз писала им уже из Тырного, болгарского городка, где по кручам друг на друге лепятся белые домики, где улицы похожи на коридоры, а в ущелье бурлит и пенится река Янтра. Мама так хорошо описывала этот город, что дети как будто сами там были. Но как это далеко? Как далеко? Оттого, должно быть, и письма так долго идут. А может быть, маме некогда писать? «Им-то здесь хорошо», — говорит папа. «А ведь мама целый день занята, ей не до писем. Может быть, даже поесть некогда, не то что писать». Но, несмотря на эти утешения, в квартире Юрьевых что-то невесело стало. Папа все ходит взад и вперед по своей комнате, и хотя шутит и смеется, но глаза у него не смеются. Марья Ивановна молчит и вздыхает, и потихоньку шепчется о чем-то с кухаркой. Глядя на них, и дети притихли, так что их и не слышно в доме. Они уже больше не играют в войну и не рассказывают друг другу о приключениях их героя Миши, а по вечерам, лежа в кроватках, говорят все о маме, чтобы она была жива и здорова и скорее вернулась домой. Почти каждый день к папе приходят ее подруги-студентки и расспрашивают, пишет ли она. Но Мурка напрасно прислушивается к их разговорам в надежде услышать что-нибудь новенькое про маму. Она хорошо знает, что взрослые между собой разговаривают совсем не так, как с детьми. Ничего интересного они не рассказывают. Посидят, поговорят о войне, о своих профессорах, об экзаменах и уйдут. И опять в доме тихо-тихо и скучно. Папа прочел газету, свернул ее и положил на стол. Мурка только этого и дожидалась. «Папочка, что в газете про войну пишут?» — спросила она. «Ничего, Мурка». «И про маму ничего не пишут». «И про маму ничего». «Какие скверные газеты! Про всех пишут! И про Османа Пашу, и про Скобелева, и про Гурко, а про маму ничего. А ведь мама-то уж, конечно, лучше какого-нибудь Османа Паши. Осман Паша только и делает, что убивает людей, а мама их лечит и ухаживает за ними. Разве убивать лучше?» «Я не люблю Османа Пашу», — деловито заявляет Катя. «А Кузьму Брылкина люблю». Наступило Рождество. Какой-то был веселый праздник, когда мама была дома. Накануне дети всегда ездили с ней в гостиный двор покупать елку, а потом каждый вечер собирались за большим столом, золотили орехи и вырезывали из разноцветной бумаги разные украшения, клеили коробочки и готовили сюрпризы. Папа тоже ездил куда-то и приносил с собой огромные таинственные свертки, которые исчезали в его кабинете, так что даже любопытная Мурка не могла проникнуть в их содержимое. Елку зажигали на третий день, собирались гости, пели хором песни и танцевали под звуки скрипки, которую приносил один студент-медик, мамин товарищ. Теперь ничего этого не будет. Мамы нет, студента со скрипкой нет, он тоже уехал на войну. Марья Ивановна золотить орехи не умеет, и все идет не так, как следует. Противная война. Но папа все-таки купил елку. Славную, кудрявую, зеленую елочку с развесистыми ветвями и нежными душистыми иглами. Ее поставили посредине комнаты, обвешали разноцветными фонариками, яблоками, апельсинами и зажгли вечером 27 декабря. Когда она вся засветилась огнями, дети было радостно захлопали в ладоши, но вдруг притихли, расселись по углам и грустно смотрели на нарядную елку. «Ну что ж вы присмирели?» — сказал папа. — Разве не рады? — У мамы нет елки, — прошептала Мурка и заплакала. Катя с огромным апельсином в руках посмотрела на нее широко открытыми глазами и тоже заплакала. Леня несколько минут крепился, потом не выдержал и присоединился к сестрам. — Не надо нам елки, пап, — всхлипывая, сказал он. — Не хотим мы без мамы. Огни потушили, елку убрали в угол. И в тишине полутемной комнаты слышались только рыдания детей и мерные шаги папы, который задумчиво ходил из угла в угол. А в это время на Балканах гремели пушки и кипел последний кровавый бой. 31 декабря было морозное яркое утро. Солнце глядело во все окна, и на стеклах сверкали бриллианты. Колокольный звон глухо доносился с улицы. Марии Ивановны не было дома. Она ушла в церковь. Папа сидел в своем кабинете и писал, Мурка сочиняла маме письмо, а Леня, поместившись за ее спиной, глядел, как она тщательно выводила по транспаранту буквы. «Милая мама», — писала Мурка, — «когда же ты приедешь? У нас была елка, только без тебя скучно. Мы все плакали, когда папа зажег фонарики». «Напиши, что и я плакал», — сказал Леня. «Не мешай», — вымолвила Мурка и продолжала. Леня тоже плакал. Катя съела один апельсин, и опять у нее болел животик. А мы не ели, потому что без тебя очень скучно. Катя еще маленькая, а мы уже большие. Я после тебя выросла на целый вершок. Вот ты увидишь, папа крестиком отметил на двери. Напиши, что и я тоже вырос, опять мешался Леня. И Леня вырос. А твой стаканчик-то голубенький, он разбил. Помнишь, который у тебя на этажерке стоял?» «Постой!» — прервала ее Леня. «Не пиши про стаканчик, не надо!» «Да я уже написала!» Мурка подумала и, решив, что ведь и вправду мама огорчится, зачеркнула написанное и вместо того сделала приписку. «Это секрет, что я зачеркнула. Приедешь, сама увидишь. Мамочка, приезжай поскорей. Дай Бог нам побольше таких людей!» Последнюю фразу Мурка где-то поймала, и теперь, вклеив ее в свое письмо, осталась очень довольна. Совсем серьезное письмо вышло, только остается подписаться и сделать такой росчерк, как у папы. Сначала крючочек, потом длинная черта, и на конце кр-кр-кр, три завитушки и хвостик. «Нет, ты не так», — заметил Леня критически. «Это вовсе не по папину. Да я сам сделаю». «Да ведь письмо мое», — протестовала Мурка. «Ну так что ж, давай я тебе покажу, как надо!» Он тянул к себе письмо. Мурка не давала, в разгар борьбы чернильница вдруг опрокинулась, и произведение Мурки превратилось в одну громаднейшую чернильную кляксу. «Мамино письмо! Такое серьезное, умное письмо! Нет, этого Мурка не могла вынести!» И, бросившись на Леню, вцепилась ему в волосы. Леня не остался в долгу, и между ними началась ожесточенная потасовка. Катя, страшно боявшаяся драки, закричала благим матом. На ее крик вошел папа. «Боже мой, что это такое?» — воскликнул он. «Драка? Война? Осман-паша и Скобелев? А еще бронили Осман-пашу за то, что он дерется. А сами-то... Дети взъерошенные, красные, злые и немножко сконфуженные прекратили военные действия и из-под лобья глядели друг на друга. «Это не я, папа Осман!» — задыхаясь, начал Леня. «Это она первая! Я нечаянно толкнул чернильницу, она сейчас же в волосы!» «Письмо к маме! Письмо!» — сказала Мурка, и, взглянув на скомканную, залитую чернилами бумажку, над которой она столько трудилась, горько заплакала. Вдруг в передней послышался торопливый звонок. «Это не Марья Ивановна, она никогда так не звонит. Она всегда степенно, потихонечку. Это должно быть почтальон». У Мурки сейчас же высохли слезы, Катя перестала реветь, и все гурьбой бросились в переднюю. «Марья Ивановна!» — воскликнула Мурка разочарованно. «Да, Марья Ивановна, с сияющим лицом. С радостью вас!» — говорит она торжественно, кланяясь всем в пояс. «С победой и одолением!» «Какая победа?» — спросил папа. «Наши туркус победили. Дочисто раскассировали, ни синь пороха не осталось». «Да вы это вправду, Марья Ивановна?» «Господи, боже мой, да когда же я врала? А помните, говорили, что турки-то на чертей похожи?» — сказал Леня. «Бог с вами», — проговорила Марья Ивановна укоризненно. «Не хотите верить, не верите. А я не в вас. Я вас и еще порадую». И Марья Ивановна извлекла из своего редикюля письмо. «От мамы! От мамы!» — закричали дети, а папа схватил няню за руки и начал ее целовать. «Ну, давай, Леня, помиримся», — застенчиво сказала Мурка, протягивая брату руку. «Ну что ж, давай», — согласился Леня. «Только ты в другой раз за волосы не трогай, а колоти лучше по спине». «Разве тебе очень больно было?» «Конечно, за волосы очень больно. По спине не так, она ведь жесткая». «Я больше не буду, Леня, вот увидишь», — горячо воскликнула Мурка. «Никогда не буду, ни за волосы, ни по спине». Она замолчала, и слезы навернулись у нее на глазах. Ей было стыдно, очень стыдно. Что теперь скажет мама, когда узнает, что она дралась с Леней? Ведь мама так на нее надеялась. Мама думает, что она совсем большая, а она... Ах, какая она скверная и злая. И Мурке стало так грустно, что она не выдержала, незаметно вышла из комнаты и, забившись в самый укромный уголок детской, предалась на свободе угрызением совести. А там, в столовой, слышались веселые голоса, смех. Папа читает вслух письмо от мамы, а ее Мурки там нет, потому что она гадкая, злая, драчунья, так ей и надо. Вдруг, в самый разгар ее горестных размышлений, дверь шумно отворилась, и в детскую ворвался Леня, взволнованный, задыхающийся. «Мурка, где ты?» — закричал он. «Слышишь, мама едет!» «Мама едет!» Мурка с мокрым от слез лицом, с красными напухшими глазами вылетела из своего уголка и бросилась к Лене. «Едет! Едет! Едет! Едет!» — кричал Леня и, вскочив на кровать, перекувырнулся, встал на голову и заболтал ногами, как он всегда делал в минуту величайшей радости и восторга. «Леня!» — зашептала Мурка, плача уже не горькими, а счастливыми слезами. «Ты на меня не сердись, что я тебя за волосы. Я тебе свою книжку с картинками подарю, и акробата, и зеленую краску». Леня слез с кровати. «Да я на тебя уж не сердюсь», — сказал он снисходительно. «И акробата мне не нужно. А зеленой краски, пожалуй, дай, у меня вся вышла», — прибавил он после некоторого размышления. Вечером у Юрьевых был настоящий бал. Забытую елку вытащили из угла и снова зажгли. Папа купил пирожного, а Марья Ивановна в парадном синем платье и чепце с лиловыми лентами наливала чай. После чая наряжались и встречали Новый год. Папа надел простыню, обсыпал себе голову и бороду мукой и изображал старый год. Катю нарядили Новым годом, и хотя она все-таки больше была похожа на купчиху, чем на Новый год, но вышла очень мило. Леня оглушительно дудел в трубу, Мурка, забыв свои огорчения, стучала в медный таз. Томка визжала и лаяла, Мария Ивановна с кухаркой хохотали до слез. И вообще было так весело, что даже мамин скелет, по уверениям Лени, улыбался как-то особенно. Недели через две Юрьевы на двух извозчиках ехали на Варшавский вокзал встречать маму. Впереди ехал папа с Муркой и Леней, а сзади Марья Ивановна с Катей. Детям казалось, что извозчики едут очень тихо, и они ужасно беспокоились, что опоздают, что поезд придет без них, и что мама, пожалуй, не найдет дороги домой. «Ну-ка, папа, погляди, который час!» – озабоченно говорил Лёня чуть не каждую минуту. «Да я сейчас глядел, не бойся, не опоздаем!» Лёня ненадолго успокаивался и начинал читать мелькавшие по сторонам вывески, но скоро опять приподнимался на цыпочки, для чего-то глядел через голову лошади вперед и кричал: «Ну, ну, скорей!» Ему казалось, что так они скорее доедут. Мурка не выказывала такого нетерпения, но зато ее тревожили другие вопросы. «Папа, а мама нас узнает? А мы ее узнаем? А вдруг она пройдет мимо, и мы подумаем, что это не мама? Ведь она теперь уже не такая». «Да уж не такая. Она теперь совсем другая». Но какая другая? Этого Мурка никак не могла объяснить. Поезд еще не приходил, когда они приехали на вокзал, и на платформе было пусто. Только носильщики группами стояли в разных местах, да начальник станции в красной фуражке и с красным носом разгуливал взад и вперед. Лёня сейчас же им заинтересовался и подумал, что начальником станции быть гораздо лучше, чем почтальоном. Каждый день ходят поезда, паровозов множество, рассматривай сколько хочешь. Он только что собирался поделиться этой мыслью с Муркой, как вдруг вдали послышался гул, носильщики встрепенулись и забегали, а начальник станции прекратил свою прогулку и стал смотреть туда, откуда доносился гул. «Вот и маму сейчас увидим», — сказал папа веселым и взволнованным голосом, беря детей за руки и становясь ближе к краю платформы, чтобы лучше видеть проходящие вагоны. Гул приближался, а вместе с ним приближалось и серое облако дыма. Пахнуло теплом и гарью, и черное чудище, тяжело дыша и медленно двигая лапами, словно от усталости, проползло мимо. За ним с тяжелым звяканьем пронесся один вагон, потом другой, третий. «Стоп! Где же мама? Неужели это она пробирается вон там, в толпе, с растерянной улыбкой озираясь по сторонам? Она! Она!» Вынуна увидела их, засмеялась, замахала рукой. Бежит к ним навстречу, спотыкаясь на дороге. «Да, это мама. Но какая же она стала худая, бледная. Глаза стали еще больше. И ни одного креста. Вот они. Здравствуйте. Живы, здоровы. Катя, Мурка, это ты? Марья Ивановна, и вы здесь?» Задыхаясь, говорит мама, целуя то одного, то другого, смеясь и плача от радости. Дети, оробев, смотрели на маму. Она была такая же, но как будто и другая, и они немножко ее стеснялись. «Ну, однако, ты похудела», — сказал папа. «Ну что, это еще слава богу, хоть жива осталась. Столько пришлось вынести, но об этом после. Дети, что же вы молчите и так странно смотрите? Не рады разве?» «Нет, они рады, только они опомниться еще никак не могут», — отвечал за них папа, смеясь. «Ведь они думали, что ты генералом вернешься в мундире, в золотых крестах, а ты вон как простым смертным». Мама засмеялась. Мурка переглянулась с Леней и уже смелее взглянула на маму. «Мама, а где же Кузьма Брылкин?» – спросила она. «Отчего ты не привезла его с собой?» Улыбка исчезла с лица мамы. «Брылкина дети уже нет. Кузьма Брылкин не может вернуться в Россию. Он умер. Ну, а теперь поедемте домой». Весь день мама рассказывала о войне и о своей жизни в Болгарии. Весь день дети не отходили от нее, а к вечеру уже опять так привыкли к ней, как будто никогда и не расставались. И, ложась спать, они вдруг почувствовали себя так хорошо, как давно уже не чувствовали. Точно и кровать была мягче, и детская теплее, и завтра должен был наступить какой-то большой праздник. Ведь мама дома, и завтра будет дома, и послезавтра, и всегда. Улегшись в постель, дети немного помолчали. Потом Лёня радостно вздохнул, выглянул из кроватки и спросил: «Мурка, ты спишь?» «Нет, не сплю. Хорошо тебе?» «Хорошо», — отозвалась Мурка счастливым голосом. «И мне хорошо». Он перекувырнулся, потом вдруг вспомнил что-то, сел и призадумался. «А Кузьма Брылкин-то?» — сказал он медленно и грустно. «Тебе его жалко, Мурка?» «Жалко. А может, у него тоже дети есть? Может, они ждут, а он не придет?» Они притихли, охваченные непонятной тревогой и страхом. За стеной слышались веселые голоса, и между ними слышнее всех мамин голос. «А что, если бы мама тоже не вернулась?»